Глава 29. Допрос. Часть 5. Время пришло. «Значит, ты не знаешь, кто это был?» «Нет. Пытался выяснить, но ничего не удалось. Знаю, что часть подозрений лежит на мне, но вынужден вас огорчить. В то время я еще точно не мог делать подобных вещей. Да и сейчас до сих пор не понимаю, как это провернули. Я знаю, что это был не ты». Иван еле заметно улыбнулся. «По-доброму». «Отлично. Я просто на такое не способен. И все же есть подозрения?» «Ну, были мысли насчет того, что это был тот парень, телекинетик, что он не просто так запустил меня именно в то здание, где намалевали эмблему. Но это лишь мысли». «Нет, это был не он», — покачал головой Иван. «Мы его 2 месяца проверяли». «Ну, раз так», — пожал плечами Саша. Иван ненадолго замолк, копаясь в документах. Саша вдруг обратил внимание, что Высоцкий сменился на Наутилус Помпилиус, а девушка воткнула наушники. «Ну и дурочка», — подумал он и принялся постукивать ногой в такт мелодии. Из телепортационной комнаты появился мужчина в белой рубашке с завернутыми рукавами и мешками под глазами от недосыпа. В правой руке он держал большую кружку, над которой можно было заметить пар, разносящий по кабинету аппетитный запах кофе. В левой руке мужчина держал папку с документами. Чем-то он смахивал на Макса с его вечно заспанной физиономией. Он направился к их столу. «Глеб Анатольевич!» — поприветствовал его Иван. «Ваня!» — кивнул Глеб Анатольевич. «На вид ему было лет 40, почти в 2 раза старше Ивана. Тебе тут еще одно дело прилетело, и заметил как-то грустно. Ха! Даже в рифму получилось!» Мужчина передал папку руки в руки, шумно отхлебнул напитка. У Саши от кофейного аромата потекли слюни. Жажда дала о себе знать. «Я налью себе воды?» — спросил он, глядя на кулер в дальнем углу кабинета. «Да, конечно», — разрешил Иван, погрузившись в изучение содержимого папки. Он нахмурился. Видно, работенка оказалась не из простых. Саша прошел мимо стола девушки, стараясь незаметно поглазеть на нее. Все-таки чем-то она манила, и разум не хотел отпускать мысли о ней. Действительно ли она оказывала такое воздействие сама, или это случилось на контрасте с окружающей обстановкой, в которой сам Саша не находил ничего интересного? Оставалось лишь гадать. Вдруг девушка подала голос. «Ой, слушай, можешь и мне водички захватить?» Глазки стреляют, пухлые губки изогнулись в улыбке. «Ну как тут отказать?» «Конечно, без проблем». Саша набрал 2 одноразовых стакана и направился к девушке. Он мог бы ограничиться и телекинезом, отправив один из них по воздуху, но больно уж хотелось пообщаться с этой особой как можно поближе. Это даже казалось несколько странным. Да, она действительно красива, но душа совсем нездраво металась, когда он бросал взгляд в ее сторону. Это настораживало и в то же время вызывало интерес. Он подошел. Протянул прогибающийся стакан, чуть не вылив немного воды на документы, лежащие на столе. Девушка взглянула на него. Впервые, глаза в глаза. И тут же в мозг вонзилась игла острой боли, прорвав все защиты, которые он уже на постоянной основе ставил против телепатов. Кулаки сжались, оба стакана треснули, вода брызгами падала на стол. «Твою ж...» — Саша стиснул зубы. «Тише, тише, не так уж это и больно». Нежно успокаивала его девушка, вытирая одежду. «Видишь, уже все прошло». «Что это за хрень?» – прошипел Саша. Голова все еще болела, но теперь это был лишь отзвук прошедшего укола. «Детектор лжи. Ну или типа того», – встрял Иван. «Извини, но нам нужно убедиться». «Доверяй, но проверяй, как говорится». Он положил документы на стол. «Спасибо, Глеб Анатольевич. Я займусь этим». «Только закончу с молодым человеком». Глеб Анатольевич покинул кабинет, а вместе с ним пропал и аромат кофе. Да и жажда куда-то исчезла. «Я снял твою защиту от чтения мыслей. Она непростая, так что безболезненно у меня не получилось. Извини, я его просканировала, все чисто». Последнее она говорила уже Ивану. «Я еще нужна?» «Да, посиди, пожалуйста. Осталось немного». Саша плюхнулся на стул и принялся массировать лоб. «О да, это так похоже на отчет перед начальством. Уверен, у офисных клерков тоже бывает чувство, что их мозги поимели. Хватит сарказма. Иван вдруг изменился, стал хмур и от него повеяло холодом. Кажется, пряники закончились. К сожалению, у меня теперь нет времени щадить твои чувства и терпеть твои иронии. Иронии? Вы сами меня сюда вызвали, сами начали вешать лапшу на уши. Я не стал членом Триглава за рамками операции. Я не скрываю ничего важного и никогда не давал повода для подозрений. А теперь мне приходится сидеть в этом кабинете, где меня пытаются расколоть непонятно в чем. Лезут в голову и требуют относиться к этому без сарказма. Саша начинал злиться. Иван тоже выглядел на грани. Обстановка накалялась. Никакой более или менее путной информации от тебя не поступает. Все, что ты изъяснял в своих отчетах, либо откровенная ложь, либо недосказанная правда. Иван оперся о стол и навис над Сашей. Ни один из выпускников академии, будь то московская или сибирская, не подходит под твое описание Николая. Ты пустил дезинформацию. Неужели? Изобразил удивление Саша. Да, твои отчеты несут намеренно неполную информацию. Они никак не помогают наносить превентивные удары, лишь путают расследование. А не приходило вам в голову, что Николай намеренно это делает? Я вижу только то, что он позволяет видеть. Знаю только то, что он позволяет знать. Он хитер и обладает могущественной магией. И теперь я почти уверен, он либо знает, либо догадывается о том, кто я. Невозможно, отрезал Иван. Если только ты сам ему не рассказал. Защита от телепатов. Ее можно сломать, прервал Саша. Вы сами только что это показали. И я уверен, ее можно обойти при должном мастерстве. Бред, чтобы какой-то простолюдин... Хватит нас недооценивать, снова прервал его Саша. Ивану это явно не нравилось. Особенно тех, кто поставил цель противопоставить себя знати и превзойти ее. Что я точно понял за полгода в Триглаве, так это то, что телепат он действительно опасный и очень могущественный. Иван вроде успокоился, снова сел за свое кресло. Теперь он потирал лоб. Девушка, кажется, наконец заинтересовалась происходящим и внимала каждому слову. «Итак, ты говоришь, он силен. Почему ты так решил? И насколько он, по-твоему, силен?» Саша тоже успокоился. Негодование от самого факта допроса снизилось, когда он заставил допросчика кипеть от злости. Однако мысли нужно держать в узде. Не все его убеждения и раздумья могут воспринять правильно. Осторожность не помешает. Это случилось перед самой дуэлью. Сегодня. Наконец-то. Сегодня он может узнать, чего достиг. Никаких вмешательств, помех и лишних слов. Один на один. Сердце бешено колотилось, но Саша сам не понимал до конца, от страха ли это или от возбуждения. Скорее всего, и то, и другое. Он боялся разгрома, боялся проиграть, боялся боли, но вместе с этим накатывало необъяснимое счастье, бушующая ярость, которая вдруг вспыхнула и не поддавалась удержанию. Вчера, на занятии у подполковника, Зарина пошла к нему и объявила о конце срока. Саша стоял вместе с Пашкой, Денисом, Владом и Колей. Они готовились отрабатывать захват вершины. Это было похоже на игру «Царь горы». Студенты разделились на небольшие группы, часть из которых занимала небольшие искусственные холмы, а другая часть эти холмы штурмовала. Одно из условий состояло в том, чтобы сохранить сам холм в целости, что сдерживало участвующих в применении магии. Зарина, конечно же, состояла в группе Вадима, как и Костя, спасший Сашу от оборотней во время первого теста. Еще среди них были Архип и Андрей, один из сильнейших магов на курсе. Это была одна из тех групп, в которые входили только знатные. Зарина отделилась от своих и подошла к Саше как раз в тот момент, когда тот излагал свои предложения по тактике захвата высоты. «Савельев!» — окликнула она его. Саша встал прямо лицом к лицу воительницы и посмотрел ей в глаза. Жуть, как хотелось напомнить ей, как из родового поместья Беловых уперли ценный артефакт, и что этому сопутствовало, но в который раз приходилось держать себя в руках. «Да, Белова, я тебя слушаю». Саша краем глаза заметил, как все вокруг оглядывались на них. Многие ждали этого дня. К Кто-то даже вел счет, чего не делал он сам. «Пришло время тебе ответить по правде», — торжественно заявила девушка. «Завтра в 12 часов дня я жду тебя на этом полигоне». «Хорошо, постараюсь не опоздать», — решил слегка пошутить Саша. Весь этот пафос вокруг поединка ему уже порядком надоел, особенно на фоне других закидонов-аристократов. Но на Зарину шутка впечатления не произвела. Она резко повернулась и пошагала обратно к Вадиму. Смотря ей вслед, он тогда почувствовал первый мандраж. Вроде бы уже и испытаний он прошел немало, и в битвах поднаторел, но... Но вдруг момент истины стал так близок. Если раньше он не надеялся на победу, в лучшем случае на достойное поражение, то теперь хотел победить. Не надеялся, но очень хотел этого. Последние полгода он провел будто в дне сурка, тренируясь и тренируясь, направляя все свои действия и мысли на достижение одной цели. Потому и боялся разгрома. Стараясь уйти от тревожных мыслей о завтрашнем дне, Саша пытался сосредоточиться о настоящем. Атмосфера в академии царила тревожная. С того момента, как Триглав заявил о себе на соревнованиях, среди но-магов и о-магов поползли слухи, начали разрастаться волнения и недовольство. Кое-кто находил заманчивыми распространяемые среди студентов лозунги, обещания, правдивые и приукрашенные или даже ложные, и призрачные возможности что-то противопоставить надменным аристократам. Начали искать выходы на вербовщиков, что породило многие случаи мошенничества и последующих наказаний со стороны академии. Администрация пыталась давить волнение, но студенты все чаще и чаще огрызались. Масло в огонь подливали знатные, все меньше и меньше скрывающие свое отношение к простолюдинам. Шаткое равновесие, если оно и существовало раньше, теперь и вовсе грозило рухнуть громко, со взрывом. Саша был уверен, что все это подстроено верхушкой Триглава, но как и чьими конкретно руками, он еще понять не мог. Николай по этому поводу комментариев не давал, а в последнее время и вовсе перестал выходить на связь. Для пущего прикрытия пришлось расспрашивать Дениса и про проблему, и про идеи, и про общую ситуацию по поводу преступных группировок. Тот нехотя рассказал все, что знал. А знал он намного меньше самого Саши. Но свою собственную оценку давать не спешил. Вроде как сам еще не определился полностью в правоте одной из сторон. И Саша его как никогда понимал. Пашка же отнесся к инциденту с восторженным интересом, не особо заботясь о том, кто прав, а кто нет. Маша и Даня придерживались той позиции, что Триглав – преступники, а потому зло. Всех их совершенно не понял Влад, довольно рьяно принявшийся агитировать за группировку. Он потянул за собой и Коляна, тоже недовольного поведением знати. Это привело к тому, что сплоченность их компании дала трещину. К счастью, Денису и Саше более-менее удалось всех утихомирить, и до откровенной вражды не дошло. Штурм возвышенности особыми успехами не отметился. Кое-как, согнав с вершины команду соперников, ребята потратили слишком много сил из-за несплоченности, отвлеченности и бесшабашности отдельных товарищей. Саша схлопотал еще одну отработку у подпола, чему нисколько не удивился. Однако сегодня ему подарили отгул со словами «Чтоб завтра был как огурчик». Примерно с таким же требованием к нему после пары заявились и Артем с Максом. «Саша, сегодня никаких физических перегрузок, так что вечерние спарринги отменяются. Отдыхай», — заявил Артем. «Давай, друже, мы в тебя верим», — сжал кулак в жесте Макс. «Спасибо, ребят, а то я сегодня не совсем в тонусе». «Это ничего, бывает», — успокоил его Артем. «Выйдешь на арену, как рукой снимет. Надеюсь». «Ну давай, завтра посмотрим, чего ты достиг. Я ведь правильно понимаю, что один на один нас не оставят?» Не спешил прощаться Саша. «Совершенно правильно. Более того, твой друг опять устроил тотализатор. Я уже поставил на твою победу, так что не подведи». Артем вдруг скинул улыбку и принял серьезный вид. «Или пожалеешь?» Саша поджал губы. «И какой на меня коэффициент? Огромный!» Артем снова расплылся в улыбке. «Так что одолеешь ее, С меня победный ужин в ближайшем фасте. Воу, это уже интересно. Мотивация, как она есть. А то. Ну все, пока. Нам уже пора бежать. Счастливо, ребят. Подошли Пашка с Денисом. Пашка давил лыбу до ушей. Вероятно, предчувствовал предстоящую прибыль. «Ну как ты?» – спросил он. «Так себе. Когда ты собирался рассказать мне об очередном тотализаторе?» Лыба Пашки не угасла. Однако он слегка подавился. Денис с удивлением и осуждением взглянул на друга. «Ты опять?» – воскликнул он. «В прошлый раз нас чуть не прижали». «Да успокойся ты!» – парировал Пашка. «Не прижали же! Тем более опыт получен и усвоен. Грех его не использовать. Вот что я тебе скажу». «Вас прижали?» – спросил Саша. Он ни о чем таком и не догадывался. «Почему мне не сказали?» «По той же причине, по которой не говорили и про новый тотализатор. Кто-то пронюхал о твоей вовлеченности в ставки и растрепал нехорошим людям. Некоторые индивидуумы, которые поставили против тебя, решили вернуть свои сбережения, аргументируя это тем, что ты повлиял на справедливость коэффициентов. И как ты выкрутился? Харизма, умение убеждать. И мы с Машей и Даней, закончил за друга Денис, а также Влад и Колян, даже не стали друг с другом снова припираться. Так что дело благое, заявил Пашка. Они еще хотели к подполковнику пойти, добавил он. Но тот сам поставил на тебя и вышвырнул их. Короче, заключил Саша, мне теперь победа нужна в первую очередь, чтобы выжить после дуэли. Я в тебя верю, Сашка потрепал Сашу по плечу. И уверен, мы с тобой озолотимся. Не волнуйся, ты в доле. Не это меня волнует. И все же за кошелек не волнуйся, несмотря на исход, заверил его юный финансовый гений. Потом осекся. «Ну, то есть, это не в том смысле, что я в тебя не верю. И все такое», — замялся Пашка. «Успокойся. Я умею трезво оценивать ситуацию. Но шансы у тебя действительно есть», — сказал Денис с присущей ему серьезностью. «Шансы есть всегда», — подтвердил Пашка. «Это несомненно, но я о другом. Не знаю, как это у тебя получилось, но твой уровень способностей действительно впечатляет. Может, это Игорь Павлович тебя так натаскал? Может, ты и сам дошел до такого? Или это связано с теми ребятами-старшекурсниками, с которыми ты, кстати, нас так не познакомил?» — прервал Пашка. «Да», — продолжил Денис, — «может, и они. Но к чему я веду? Разница между вами заметно уменьшилась. Я знаю, о чем говорю. Поверь мне, можно сопоставить то, как маг выполняет относительно простые задачи, сколько тратит усилий на это, и дать примерную оценку его максимума». «Спасибо, Денис», — искренне поблагодарил его Саша. «Это реально мне поможет. Спасибо». Они стояли у зала телепортации. «Удачи, Саш. До завтра. И тебе пока, Паш». «Ага, давай», — откликнулся тот. «Ну-с, бывай, Сань». Он протянул руку. «Не пуха». «Да, ребят, до завтра. К черту!» Саша остановился перед воротами. «Ты не собираешься домой?» «Нет, хочу еще кое-что сделать». «А-а, ну, только не переусердствуй». «Лады». Друзья растворились в пространстве, а Саша направился к кабинету Федора Остаповича. Желание возвращаться в общагу напрочь отсутствовало, потому как лицезрение раздолбая Обломова и его противоположности Феди на бой не настраивает. Саша решил отвлечься от одних тяжких дум на другие. Кабинет пустовал. Пустовала и каморка Остапыча. Благо, ключи он раздал всем своим студентам из факультатива, даже Саше. Стол в каморке был завален кучей литературы. Но его не интересовала ни одна из книг на этом столе. В уголке личной библиотеки профессора, рядом с окном, подоконник которого Саша часто использовал в качестве сидения, для него специально отвели несколько полок. Саша все это время не переставал искать источники по теории магии. Некоторые книги оказывались совершенно бесполезными. Некоторые вполне окупали потраченное на них время. Но наибольший интерес все еще вызывала автобиография В. И. Штоцкого, которую ему посоветовал Анатолий Анатольевич в самом начале поисков. Саша уже не раз перечитывал ее, вроде бы не находя ничего полезного, но чтиво на уровне интуиции манило его. Где-то в задворках сознания он понимал, что история великого мага написана не просто так и скрывает нечто невероятное. Но вот что? Саша продолжил свои поиски, усевшись на подушку подоконника. Деревянный молоток три раза ударил по деревянной же подставке, эхом раздавшись вокруг. «Тишина!» Зал умолк, а на высокой кафедре, где расположились члены Совета Тверского сообщества магов, и без того царило молчание. Сегодняшнее заседание грозится изменить взгляд на магию, а это означает, что положение каждого из них окажется не столь прочным, как когда-то, а от этого человека можно ожидать чего угодно. Настоящее заседание Совета собрано для рассмотрения заявления Владимира Ильича Штоцкого о том, что он овладел магической специальностью, никоим образом не относящейся к его врожденным способностям. Зал снова загудел. Часть возгласов была в поддержку, но основная публика принялась возмущаться. «Тихо!» — вновь успокоил их председатель сообщества. «Владимир Ильич, прошу на подиум!» С левого от возвышающихся скамеек прохода появился силуэт. Скоро на свету оказалось строгих очертаний гладко выбритое лицо. Взгляд молодого человека выдавал азарт. Легкая улыбка, еле заметные морщины. Он был совершенно уверен в себе и даже насмехался над неверующими. Сменив статную аристократическую походку на проворность кошки, он запрыгнул на подиум, встал в его центре и слегка поклонился совету. Меньше, чем следовало это делать. Потом на одних стопах развернулся к залу и опять сделал легкий поклон. «Владимир Ильич, просим вас продемонстрировать магию электричества. Вам что-нибудь требуется для этого?» «Нет, Олег Алексеевич, благодарю. Все, что мне требуется, это ваше внимание. Прошу вас, отнеситесь к этому со всей серьезностью», — предупредил его председатель. «Ваши способности использовать гравитацию и магнетизм уже нам известны, но эти дисциплины имеют непосредственную схожесть с телекинезом, вашей врожденной способностью. Однако электричество — совсем другое дело. Мы не потерпим никаких махинаций». «Да он лжец! Лжец и обманщик!» — послышался крик из зала. «Это сговор! Род Штоцких — мошенники!» «Молчи, дуралей! Не тебе судить о таких вещах!» «Ах ты!» На скамьях начались потасовки, но их тут же прервал председатель. «Тихо!» Стук молотка снова разлетелся по аудитории, а голос Олега Алексеевича звучал словно гром. «Всем молчать! Еще одно предупреждение, и на совете останется только комиссия!» Люди смолкли. «Господин председатель, я отношусь к своей магии, как и к магии в целом, с огромной серьезностью и ответственностью. Уверяю вас, никаких махинаций я не приготовил, только лишь мои собственные способности. Я могу начинать? Раз вам не требуется ничего более, то прошу». «Благодарю», — кивнул Владимир Ильич. Он поднял в локте правую руку так, чтобы ее все видели, сжал средний и указательный пальцы, щелкнул. Появилась мимолетная искра. Кто-то не сдержал смех, но тот же его прервал, потому что он щелкнул еще раз, и теперь появилась яркая электрическая дуга, поспешив исчезнуть через пару мгновений. На этот раз никто не проронил ни звука. Третий щелчок, и рука Владимира осветилась тысячами искр. Между пальцами гудели разряды. Левая рука залезла во внутренний карман пиджака и достала оттуда небольшой деревянный диск, после чего запустила этот диск в зал, в сторону того, кто особо рьяно кричал о мошенничестве Штоцкого. Диск обещал вот-вот врезаться в лицо ошарашенному наглецу, но прямо перед его носом в него ударила молния, оставив от цели только пепел на лице и белом воротничке шелковой рубашки. «Достаточно!» — заключил Олег Алексеевич. «Владимир Ильич, прошу впредь воздержаться от подобных выходок, или совет будет вынужден отправить вас в комнату ожидания. Вам предлагали предоставить сподручные средства. Могли бы попросить манекен». «Ох, прошу прощения, господин председатель». Штоцкий лисьими глазами взглянул на кафедру. «Я совершенно случайно, на миг потерял контроль. К сожалению, электричество для меня еще не столь привычно, нежели телекинез». «Оправдания не имеют значения, Владимир Ильич. «Вам вынесено первое и последнее предупреждение». Олег Алексеевич обратился к членам совета. «Господа, прошу вас вынести свои вердикты. Павел Владимирович», — обратился он к хмурому и необычайно худощавому для аристократа пожилому мужчине. «Начнем с вас». Павел Владимирович, мастер магии электричества первой степени и командующий основных вооруженных сил Тверского сообщества, встал со своего кресла и направил свой леденящий взор на Штоцкого. «По итогу мною увиденного, господин председатель, я должен признать, что нахожусь в замешательстве. Это бесспорно была магия молнии, но у меня есть некоторые сомнения, которые я должен обдумать». Владимир еле заметно улыбнулся, будто и ожидал подобной реакции от этого человека. В зале было опять начали галдеж, но тут же осеклись, вспомнив слова председателя. «Благодарю», — продолжил тот. «Степан Викторович, прошу». Этот член совета был наименее известен окружающим, так как очень редко появлялся на светских мероприятиях или подобных сегодняшнему совету делах. Он казался бы очень загадочным, если бы не его столь заурядная и обыкновенная внешность. Такая, что лицо с трудом откладывалось в голове. Однако наблюдавшие Степана Викторовича во время исследований или в ходе работы над каким-либо научным новшеством запоминали его навсегда. Оказавшись в своей стихии, Степан Викторович, глава научного отдела Тверского сообщества, или же кратко НОЦ, превращался в настоящего фанатика. Глаза его горели нездоровым энтузиазмом, а мозг работал за десяток других ученых. Он протер салфеткой лысину, поправил очки и встал. «Мне кажется, он осекся на полуслове. Я почувствовал импульс магии молнии и не увидел никаких попыток мошенничества. Мой вердикт – Владимир Ильич Штоцкий овладел дисциплиной молнии». Он снова сел на свое кресло, и Олег Алексеевич вызвал следующего члена совета – князя Александра Юрьевича Любомирского, самого молодого члена среди них. «Я тоже подтверждаю, Владимир Ильич освоил дисциплину молнии». Итак, осталось мнение последнего члена совета. Над кафедрой возвысился полноватый мужчина, лет 50, с уродливым крючковатым носом. В принципе, Владимир уже знал его вердикт и не надеялся ни на что другое. «Я не согласен с вами, господа. Никаких следов магии молнии я не увидел, а потому предлагаю провести дополнительные слушания на предмет выявления мошенничества». «Благодарю вас, господин Старицкий. Я услышал ваше мнение», — приступил к окончательному вердикту Олег Алексеевич. «Итак, ввиду того, что мнения совета разделились, свой голос я считаю решающим. Владимир Ильич», — он взглянул тому в глаза, — «ваше освоение дисциплины молнии впредь утверждаю настоящим протоколом заседания Совета Тверского сообщества магов». «Зал совета, господа», — он обратился к зрителям, — «до полуночи открыт для вас всех. Однако прошу держать себя в руках и следовать порядку. Засим разрешите откланяться». Как и ожидалось, стоило ему покинуть помещение, как стены затрещали от гула. Споры между сторонниками и противниками Штоцкого вылились в несколько дуэлей, которые должны будут пройти на рассвете. Это было еще неплохое развитие событий. Могли и прямо на месте устроить драку. Старицкий с озлобленным видом удалился. Сам Штоцкий поспешил покинуть помещение. Вступать в ораторские дискуссии он не умел и не любил, а нажить себе еще больше врагов совершенно не имелось желания. В почти пустом коридоре, ведущем к выходу, его настиг Петр Павлович. «Штоцкий, экая ты паскуда!» Петр Павлович сходу налетел на друга, крепко того обняв. «Чертяга! Я же тебе говорил, что все получится!» Он выглядел возбужденным и полным энергии. «Уделал этих прохиндеев и решил сбежать на самом интересном месте? Ха! Это твоя стихия, Петь, не моя!» А потому я задаюсь вопросом, почему же ты здесь, а не там? Отвечу. Поставленная задача достигнута. Завтра у меня дуэль со Старицким. Владимир остановился. С кем? Успокойся. Не с Аркадием Дмитриевичем. Я не дурак. Он мне не по зубам. Пока что. А вот его племянник — другое дело. Он давно мне не по нраву. В принципе, как и ты для него. «Не спорю», — согласился Петр. «Будешь секундантом». «У меня есть выбор?» — задал риторический вопрос Владимир. «Нет, совершенно нет. Ибо каждый, кто мог бы им стать, за исключением тебя, завтра утром сам будет биться. Таким темпом спор вокруг моей скромной персоны рассосется сам собой», — пожал плечами Владимир. «Просто не останется никого, кто мог бы спорить. Сплюнь! Не хочу, чтобы подобное веселье прекращалось. Ты кровожаден до неприличия, должен тебе сказать». «А, пустое. Мне не дано быть гением, как тебе. А посему приходится искать смысл жизни в битвах, женщинах и исследованиях. Да и наши с тобой спарринги потяжелее будут, чем дуэль с любым из этих невежд. Сколько их ни бей, а каждый считает телепата легкой добычей». Петр усмехнулся с хитрецой. Они ступили на аллею. Темноту позднего вечера освещали тусклые фонарные столбы. Ветер носил опавшие листья по воздуху, грозя попасть в лицо. Людей поблизости не было. «Не такие они уж и невежды, во всяком случае сегодня», — заявил Владимир. «Ой-ей, что я слышу? Вы смухлевали, господин Штоцкий?» «И да, и нет. Я не могу это объяснить в полной мере. Ну ты даешь! Как? Ты должен выложить мне способ обвести вокруг пальца самого Тихненко. Успокойся, я же сказал, это не совсем ложь. Точнее, правда, которую никто не смог бы понять. Я и сам еще не до конца это осознал». Владимир взглянул на звездное небо. Это напомнило ему о том необыкновенном ощущении, поглощавшем его иногда во время использования телекинеза, и которое позволило ему заарканить электричество. О чем задумался? Через пару минут прервал молчание остывший Петр. Когда дело не касалось хорошей потасовки, он вел себя совершенно спокойно. «Да так, о возможных перспективах, о которых ты, конечно, не расскажешь? Извини, я не могу. Не то чтобы не хочу, но я еще сам не до конца все понимаю. Так что...» «Успокойся», — остановил его Петр. «Когда настанет время, ты меня посвятишь в свои великие думы. А пока пошли отсюда. Я знаю одно веселенькое место с выпивкой, вкусной едой и заграничными дамами». «Заинтересовал», — воспрял Владимир. «Веди». Саша перечитал главу о заседании совета. Это был один из самых неоднозначных отрывков биографии. Во-первых, как ведущие маги того времени не смогли сойтись во мнении? Магия либо есть, либо нет, все просто. Во-вторых, что такое провернул Штоцкий, чтобы пустить пыль в глаза и своим, и чужим? И эти слова. Он поделился со мной тем, что презентация не была чистой. Что-то такое он провернул, что запутало совет и всех наблюдавших за ходом дела. Я же тогда был уверен, что мне не хватило сил распознать тот след дисциплины молнии, который заметили далеко не все, потому что глаза видели то, что видели – яркие электрические вспышки. Что это значит? Сам автор биографии не смог уловить тот магический импульс, но он по ходу повествования не единожды и в предыдущих главах, и в следующих уверяет, Штоцкий освоил эту дисциплину. Дальше шла глава, в которой разбирались гипотезы противников Штоцкого о возможных махинациях с заклинаниями, с помощью магов молнии со стороны и прочие домыслы, довольно убедительно опровергнутые самим автором. И еще не покидало Сашу ощущение, что Петр Павлович, когда писал эти строки, уже знал разгадку тайны, но не хотел или не мог выдать ее. Будто он подталкивал читателя к ответу таким образом, чтобы тот сам дошел до истины. Как похоже на академию. Не хватит таланта, не освоишь. Никаких прямых ответов. Саша решил дать глазам передохнуть. За окном уже показались звезды. В городе небо не бывает усыпано звездами. Их не видно из такого огромного человеческого муравейника. Поэтому Саша любил приезжать в деревню. Контрастная городу тишина и глушь. Природа. А ночью – небо. Иногда он просто ложился на что-нибудь и глядел наверх, ловил падающие звезды и загадывал желания, заранее зная, что их придется исполнять самому. Но иллюзия надежды на чудо грела душу, а этого, по мнению Саши, хватало для того, чтобы продолжать верить в само чудо. Сегодня небо напоминало о деревне. Такое же оно было затягивающее. Вдруг в голове промелькнули воспоминания о прошлых провалах в некие абстрактные глубины сознания, про связь их со строением материалов и строки. Он глядел на небо. Обычное небо. Я такое наблюдал не единожды. Но он видел в нем нечто, чего не узрели ни я, ни кто-либо другой. Вдруг Сашу будто окатило холодной водой. Мысли, домыслы, гипотезы летали по разуму, мотаясь без остановки, пересекаясь и разбиваясь друг от друга, пока, наконец, не приняли единый ритм и порядок. Саша ринулся к своей полке, резким движением достал несколько книг и, торопясь, принялся искать нужные страницы, пока некая единая идея не разрушилась и не улетучилась. Нет-нет, снова приходилось возвращаться то к биографии, то к величайшим умам Севера, то к другим источникам. Не найдя времени на осторожность, он сгреб несколько отсортированных кучек книг на столе в одну большую и хаотичную, чтобы освободить себе место, и принялся штурмовать свой мозг. Он пытался найти тропу в своем сознании к одной единственной идее. Электричество, гравитация, вода, земля, огонь — все способности магов — это лишь разновидности телекинеза.